«Мы же не вернулись!» – удивленно оглянувшись, тихо произнесла я. «Почему волчица отступила?» «Нет», – подтвердил Добровольский и, шагнув ближе, обхватил за талию. «Но твоя бурая до предела взбудоражила моего волка, а тело у нас одно. И лучше тебе узнать об этом не в непосредственной близости нескольких медведей». «О, да!» – на что намекал Андрей, я поняла, когда почувствовала его возбуждение. И сама нервно подрагивала от схожих эмоций. Животная сущность, полная луна и захлестывающие инстинкты давали о себе знать в полной мере. Сейчас я и в самом деле меньше всего желала оказаться рядом с другими оборотнями. Присутствовало ощущение, что совсем скоро волчья суть даст о себе знать, подчинив инстинктам. А они требовали одного – заполучить белого и его генофонд. Животным чужда романтика. Все до банального практично. Но, будучи людьми, мы с Андреем смотрели на близость несколько иначе. Я так точно. Мы уже пробовали этот способ в прошлый раз. Ни к чему хорошему это не привело. Задыхаясь от желания, жадно втягивая в себя аромат Андрея, прижималась я к его телу. Сил не было противостоять этому притяжению. Решила же, что больше ему не поддамся. Боролась больше с собой. Материнство для меня неприемлемо, а значит, я не имею права допустить зачатие. Сейчас нет возможности обезопасить себя от подобного исхода. Но как же трудно противостоять собственному желанию, дикой, алчной и всеобъемлющей потребности стать с ним единым целым, со своим волком. Нельзя, не осознавая, что уже отвечаю на прикосновения мужских рук ответными объятиями, иступленно твердила себе. «Не думай об этом. У меня все под контролем». В перерывах между поцелуями выдохнул Добровольский. Мы, ошалев от собственных потребностей, ведомые животными инстинктами и безумной страстью, буквально набросились друг на друга. Пара молодых людей в лунном свете на берегу озера, отражающего их силуэты. И вокруг ковер из душистого вереска, что в серебристом свете ночи смотрелся сказочно. Освежающий ветерок, обдававший наши тела и игравший с моими волосами. Шепот ночного леса и тихий лепет волн. Все вокруг словно кричало об уединении, призывая нас раствориться в этой красоте, забыв обо всем. Раствориться друг в друге. И сколько можно бороться с собой? Противоборство человеческой и звериной сущности невозможно. Мы оборотни и в сути своей едины. И я не могу не следовать желаниям и инстинктивным решениям своего зверя. Сколько убегала от себя, чтобы признать это. Мысль была грустной, но принесла облегчение. Только так можно оправдать собственную необъяснимую тягу к этому мужчине. Мужчине, который совершенно не ценит меня. «Хорошо», – смирившись, шепнула прямо в губы Андрея. «Не самке быть ведущей в паре, тем более в паре с Альфой. И тем более, если моя волчица такая слабая. Мой удел – подчинение ему?» Где-то глубоко в душе отчаянно хотелось крикнуть «нет», но моя бурая тут же яростно зарычала на меня, требуя не мешать ей и ее волку. Закрыв глаза, сдалась, позволив белому плавно увлечь меня на ковер из пахучей, посеребренной светом луны травы. Мы снова ищем спасения в объятиях друг друга, надеясь избежать серьезных последствий грядущей течки. Впрочем, в прошлый раз помогло. А так, глядишь, и до конца трехмесячного срока, предусмотренного договором, дойдет. А там свобода. Пусть попробует заставить, когда меня не будут связывать принятые на себя обязательства. И Андрей прав. Сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы перехитрить волчий инстинкт продолжения рода. Все это безумие, охватившее нас при виде друг друга, лишь его следствие. Буду отчаянно в это верить, иначе мой плен будет вечным. Плен его рук, его тела, его аромата. Тех чувств и эмоций, что вызывало в душе каждое прикосновение Добровольского, каждое его движение. Шум леса и воды я больше не слышала. Все заглушали мои собственные стоны. Наши тела горели от жара страсти и стремительности движений. Чувственный восторг кружил голову. Только на близость его тела моя кожа реагировала, казалось, каждой клеточкой и максимально остро. Отзываясь волной удовольствия на легчайшее касание, на любой укус, на чувствительное трение. Голод, что гнал нас навстречу друг другу, все нарастал. Сейчас не нужны были томительные прелюдии и долгие ласки. Нам нестерпимо необходимо было лишь одно – сам процесс соития, абсолютная близость, возможность выплеснуть ту бурю эмоций, что бушевала в душах, избавиться от бурлящей в венах энергии, что толкало нас на безумство. Едва упав на траву, мы почти сразу рванулись навстречу друг другу, сливаясь в единое целое. Шепот, стоны, рваные вздохи, стремительные, мощные движения наших тел, безжалостная и всеобъемлющая страсть. Обещание, обещание, обещание. Его мне, мои ему, но слышали ли мы друг друга? И, наконец, все нарастающее цунами ощущений, волной максимального удовлетворения и последующей слабости, прокатившейся по телу. Да, едва ли не за мгновение мы прожили долгий путь взаимного удовлетворения, вместе достигнув желаемой цели, и обессиленно замерли там, где еще секунду назад, неподвластные воздействию разума, катались сплетенные страстью в жарких объятиях наши тела. Усилившийся аромат примятой травы дурманил голову. Бесконечно серое небо над нами дарило ощущение вечности и какого-то спокойного счастья. Волна сумасшедшей энергии схлынула, вернув возможность соображать и чувствовать себя счастливой, довольной и даже любимой. «Ради таких моментов стоит жить», — мелькнула умиротворяющая мысль. Но в следующий миг, рывком оттолкнув слегка отодвинувшегося Андрея, я резко села,